От вокзала Марк шел пешком. Он видел, как Парлахова забрала машина, но в обиде не был, жил он недалеко, полчасика пешком и дома. На улицах, заполненных пешеходами, слышался немецкий говор. Марк, каждый раз услышав иностранные слова, озирался испуганно. Открыв ключом дверь в свою квартиру, он чрезвычайно обрадовался, найдя все в целости и сохранности, но под довольно толстым слоем пыли. В квартире было сумрачно из-за нескольких лет немытых окон. Поставив клетку с Кузьмой на столе в кухне, Марк наполнил таз водой, из крана шла только холодная, но и шла. Взял тряпку и направился первым делом в комнату мыть окна. Потом он вытер пыль и уселся в кресло. Окна были открыты, и спертый дух закрытого помещения выветрился быстро. На улице перекрикивались по-немецки. Потом сверху с неба донеслось рокотание низколетящего самолета. Что-то подсказывало Марку, что послевоенная жизнь будет отличаться от довоенной. Некоторое время спустя он набрал номер Урлухова. «Алло, Урлухов слушает?» Прозвенел на другом конце провода такой знакомый голос. «Говорите? Добрый день. Это Марк Иванов звонит». «А, с приездом. Как Кузьма? В порядке. Мы только сегодня приехали. Спасибо за помощь». «Как у Кузьмы после ранения? Как крылышко?» «Хорошо, все, я за ним ухаживаю». «Вы знаете, товарищ Урлухов, я только что в квартиру вернулся, то есть мы с Кузьмой. Тут есть нечего, я не знаю, как теперь». «А, вот вы о чем, товарищ Иванов». «Не беспокойтесь, я вам кое-что пришлю с шофером. В смысле, пришлю, что найдем на первый день. И карточки пришлю на хлеб, и на другое, на двоих, конечно». «Спасибо огромное, товарищ Урлухов. Большое спасибо. Вы немножко отдохните. Скоро важный концерт с вашим участием. Но я об этом вам еще сообщу. А пока отдыхайте, если что, звоните». Марк хотел как-нибудь повежливее попрощаться, но с другого конца провода уж неслись ему навстречу короткие гудки. Опустил трубку на рычажки черного блестящего аппарата, устало улыбнулся. Было приятно, что есть рядом люди, готовые прийти на помощь. И вспомнил Марк, как он был недоволен, когда узнал, что у него появился инструктор. Инструктор из ЦК, который организовывал его выступление с Кузьмой по всей советской стране. А как он возмущался, когда первый раз услышал, что попугаю придется вместо юмора и сатиры учить серьезный репертуар. Вот теперь жизнь окончательно показала, как он был неправ. Что бы они с Кузьмой делали со стишками про растратчиков и аферистов во время войны, а? Кому нужны были бы стишки на фронте или в тылу? Неожиданно прозвучал дверной звонок. Приехал шофер Урлухова, привез авоську с едой и уже оформленные хлебные и другие карточки. Вручил все это на пороге Марку и, кивнув, побежал вниз по лестнице. В авоське обнаружились крупа, рис, чай, сахар, кофейный суррогат, соль, спички и банка тушенки с иностранной наклейкой. Еще раз мысленно поблагодарив товарища Урлухова, Марк зажег газовую плиту, поставил чайник. Убирая в кухонный шкаф пенал привезенные продукты, он вдруг обратил внимание на надпись, сделанную карандашом на бумажном пакете с пшенной крупой. Поднес пакет поближе к глазам, и тут же глаза заболели. Подержал их закрытыми, потом все-таки прочитал написанное, подойдя к окну. «Сурбын Тамкар Мангум Бастан Сырват». Буквы были совершенно русскими, но слова не имели никакого смысла. И у Марка появилась мысль, что перед ним какая-то шифровка —